Глава 29. Спасение и спаситель. Горный хребет Якату. Город Сойн. Пристань. Мия. Когда я вновь пришла в себя, в груди моей все болело и жгло огнем. Первым делом выплюнула воду изо рта и с болью попыталась вдохнуть, но вместо этого начала отхаркивать воду уже из легких. Аарон одним быстрым движением поднял меня, приведя в сидячее положение, и прислонил к своему плечу. Постучал по спине. «Медленнее, Мия», — попросил он негромко, — «не пытайся вдохнуть полной грудью». Еще пару раз сплюнув в воду, я, наконец, сумела сделать небольшой вдох. И снова кашель сотряс мое тело настоящим приступом. Но в этот раз было уже не так больно. Похлопывающая по спине рука Лейка сейчас гладила и успокаивала одновременно. Я вцепилась в него и постаралась не плакать. Я чуть не утонула. «Больше никогда!» — только и попросил Аарон, но прервался на полуфразе. «Не буду!» — опередила его, поняла и без лишних слов. «Больше я и сама никогда так не рискну. Ни за что на свете!» И только сейчас, когда немного пришла в себя, усталым взором окинула окружающий меня мир. Деревянный плот, на котором мы сидели, дрейфуя в небольшом отдалении от пирса. Кристаллисков, которые столпились у его края, не решаясь прыгнуть за нами в воду. Призванных преподавательских големов, представляющих собой белые сгустки воздуха, напоминающие маленькие вихри. «Скажи, зачем ты это сделала?» — не унимался Аарон. «Хотела кому-то что-то доказать? Тому взрослому лиску в черном костюме?» «Нет». Я вздохнула и скривилась от легкой соднящей боли в горле из-за недавнего натужного кашля. «Я хотела подчинить Ларга и уплыть подальше ото всех». «Значит, я оказался неправ, расщепив его клешню на маленькие кусочки, да? Он уплыл и вряд ли теперь вернется». «Не знаю», честно призналась. «Не видела, что происходило на поверхности. Я тонула». «У меня плохие новости, Мия». Обнимающий меня голем решил, видимо, добить спасенную. «Когда я тебя вытащил на плот, ты была вся синяя, не дышала. Я не думал тогда о последствиях, действовал не раздумывая». «Что ты имеешь в виду?» «Искусственное дыхание. Неведомое словосочетание ввело меня в легкий ступор. И?» «Я целовал тебя под грубыми окриками остальных. Точнее, делился воздухом, но, думаю, они вряд ли поймут. Помню, ты просила меня вести себя как безмозглый голем, но я был вынужден это сделать, поверь». Кое-как переварив услышанное, я сказала то, что должна была. «Спасибо. Спасибо, что ты меня не послушал и не позволил утонуть. Спасибо, что делал какое-то искусственное дыхание, хоть я и не знаю, что ты имеешь в виду». Я сильнее стиснула такого надежного Аарона и уронила голову на его плечо. «Что бы ни случилось, я никому не позволю забрать тебя у меня, Рон. Даже если ты сам об этом попросишь, не соглашусь». «Долго вы еще там будете обжиматься на виду у всех?» Услышала я крики Ксаньи. Приложив ладони к губам этаким рупором, она зачем-то окрикивала нас. «Быстро причаливайте к пирсу и идем к ректору, Мия!» «Ну, началось!» Проворчала я, глядя на раздражающую особу. И, как ни странно, ни один из пребывающих на пирсе лисков не вызывал во мне даже самой примитивной симпатии. Ни один из них не кинулся в воду, чтобы меня спасти. И если бы не Лейк, не знаю, что бы со мной было. «Нам нужно возвращаться», — уточнил Аарон и попытался отстраниться, но я его не пускала. «Плевать, пусть уходят без нас». Наглость моя не знала границ. Но видеть еще и Вилфрида, тем более сейчас, я совсем не хотела. Мысли мои вырвались сами собой. Вот бы уплыть куда-нибудь далеко-далеко. Я вздохнула, глядя на то, как воздушники заскользили в нашу сторону. Но, видимо, не судьба. Сейчас наверняка нас против воли с ветерком отбуксируют к пирсу. Вот чего не ожидала, так это задумчивого предложения Аарона. В принципе, если дашь мне немного времени, я могу соорудить, скажем так, самоходный плот. Но для этого мне будут нужны ваши кристаллы и та самая трансмиссионная система с шестеренками из вашего сада. И мы сможем уплыть. Призрачная надежда всколыхнулась во мне с новой силой. Правда? Я еще не знаю. Можно попробовать вначале сделать такой плот. И перед путешествием неплохо бы найти карты, навигационные приборы, собрать еды и воды на несколько дней. «Это я возьму на себя!» Вначале с энтузиазмом воскликнула, а после погрустнела. «Вот только было бы время собраться!» Нехорошие предчувствия бередили душу, заставляя заранее переживать по неведомой причине. Ведь Вильфред с легкостью может использовать этот инцидент, чтобы попытаться отобрать у меня Аарона. Что произойдет в таком случае, даже думать боюсь. «Позволяю тебе поступать, как считаешь нужным», — проронила я негромко. «Тот факт, что ты не просто голем, уже давно раскрыт. И нет смысла сдерживать себя ради сохранения чьей-то психики. Но что более важно, меня хотят отвезти к ректору. А там наверняка попытаются отобрать меня у тебя. Поэтому плот нам нужен как можно скорее. Иначе придется вначале сбежать в пещеры, а потом что-то придумывать». «Ты думаешь, все настолько серьезно?» «Я не думаю, я уверена. Кроан и Ксанья не оставят сегодняшнее происшествие без внимания. Ректор вызвал на дуэль моего деда. Он хочет забрать у него право на владение домом Лисков. И если дед проиграет, станет еще хуже. Я лишусь поддержки своего рода. Хотя не думаю, что в этом случае не вступится за меня. Мама давно недвусмысленно намекала мне, нарядилась в платье, будь добра, чти традиции. До сегодняшнего дня у меня была поддержка Леоры в нашем споре с Анной. Если же они обе узнают, что я к тебе что-то чувствую, даже не знаю, займут ли они мою сторону. В любом случае, терять время бессмысленно. Лейк пришел к выводу, что пора посмотреть своим страхам в глаза. Чем раньше мы доберемся до города, тем раньше я смогу сделать все возможное, чтобы мы с тобой сбежали на ближайшие острова и переждали, пока буря не утихнет. «Думаешь, она когда-нибудь утихнет?» — спросила я с надеждой. «Уверен». «Тогда давай вместе сделаем все возможное, чтобы это случилось поскорее». Я, наконец, отважилась отпустить своего любимого голема. А он соскользнул в воду, чем немало меня напугал вначале. Однако голова и плечи его остались на плоту, а ногами он начал грести, подталкивая нас вперед. Я с ехидством заметила, как воздушники-преподаватели отчаянно старались добраться до нас, но не могли выбраться за предельный радиус действия заклинания. Вообще-то при желании мы могли бы проторчать в воде хоть весь остаток дня, однако к вечеру нас ждала бы новая проблема – жажда и голод. Хотя почему к вечеру? Последний мучил меня уже сейчас, ведь я так и не позавтракала. Сейчас же сильно об этом пожалела. Подумаешь, услышала чужие сплетни обо мне. Не стоило так расстраиваться. Легкая усталость после недавнего вновь дала о себе знать, и я завалилась на плот, чтобы немного отдохнуть. Только прошу, не закрывай глаза, Мия. Я посмотрела на обеспокоенного Аарона, лучезарно ему улыбнулась и выпалила то, что чувствовала. «Какой же ты все-таки хороший!» Еще несколько грибков ногами, и Аарон вылез обратно на плот, радуя взор рельефами мускулистого тела. Тканевые бриджи и рубашка, которую я ему принесла вчера в купальню, облепили тело, не оставляя места фантазии. Я слегка покраснела и постаралась отвести взгляд. Плот сильно качнуло, когда воздушные големы принялись подталкивать его вперед вместе с нашими спинами. Лейк на всякий случай взял мою руку, чтобы меня попросту не сдуло в воду. Наше прибытие в Академию Кристаллистов было обусловлено несколькими событиями. Первое и самое значимое — кругом царила тишина. О втором нам еще предстояло узнать. Кураторша шла сбоку от Аарона и не отпускала воздушника. Видимо, побаивалась. Кроан вышагивал рядом со мной и постоянно косился в мою сторону, чем невероятно раздражал. Наверняка это было взаимно. Ведь я ровным счетом ничего никому не ответила, ни на один из вопросов. И эти двое по окончании занятия решили лично сопроводить меня к ректору, чтобы придумать еще одно наказание за нарушение запрета. Я понурила взгляд и была очень далека от всего происходящего. Сейчас идея покинуть Академию грела мою душу и прибавляла сил. Главное, чтобы у меня не забрали Аарона. Остальное неважно. С остальным будет несложно смириться. Даже с отчислением и репутационным уроном роду гибрицев. Правда, уже на подходе к учебному корпусу нам повстречались Верстан Рангас и одна из моих старших сестер. Когда мы встретились взглядами, Файна кивнула и быстро потупилась, сделав вид, что мы незнакомы. «Вы что ли не идете смотреть дуэль?» — окликнул куратор камнемагов, когда мы поравнялись. «Кто против кого?» — заинтригованно уточнила ловчиха. «Старший Дорбен против Арела?» «Наш ректор?» Крон изумился, мало сказано. «Храбрости ему не занимать». Я криво усмехнулась, припомнив недавнее занятие в столовой. Видимо, мое наказание откладывается на неопределенный срок, потому как, услышав о дуэли, все кристаллистки быстрым шагом устремились в сторону арены. «Идем!» — позвала меня Ксанья. «До тех пор, пока не решим вопрос с наказанием, тебе запрещено меня покидать!» Чудом стерпела и промолчала. С каких это пор у нее есть полномочия мне приказывать? Повезло еще, что наши планы, в число которых входило намерение посмотреть дуэль, совпали. «Идемте скорее!» — поторопил свою коллегу Унштольд. «Да-да!» — проворчала я и тихонько шепнула Аарону, когда повернулась к нему. «Пока мы будем толпиться на трибунах арены, можешь сделать то, о чем мы договорились?» «Мамулин гнев, когда обнаружат пропажу, беру на себя!» Лэк еле заметно кивнул, а у меня на сердце отлегло. Одной проблемой меньше. В случае чего, если ситуация и впрямь станет критической, я просто уплыву подальше от этого Якату вместе с Аароном.